Глава 12. Враг за врагом. Вокруг маленького городка Громаха на телеграфных столбах были развешаны большие афиши. Такие же афиши можно было увидеть и в окнах городских лавок. Объявлялось в них о приближающемся Родео, чемпионате ковбоев. Среди списков призов на афишах напечатаны были фотографии неукротимых лошадей и быков. А по самой середине афиши и втрое крупнее всех других был снимок коня, сбрасывающего седока таким манером, каким редкому всаднику случалось быть выбитым из седла. Внизу крупными буквами было написано «Кугуар вызывает на бой чемпионов мира». Кугуар, горный лев, было имя лошади, которой по брыкливости не нашлось бы равной. Помериться с ней силами было искушением для любого хорошего ездока. В состязании мог участвовать всякий, из каких бы далеких краев он ни приехал. А награда, обещанная тому, кто сумеет на ней усидеть, была так велика, что охота побывать на Родео возникала у многих. Многие уже пытали свои силы в других Родео, где участвовал Кугуар, и убедились, что это не просто брыкливая лошадь. Все, кто пробовал усесться на него, говорили в один голос, что он зол и хитер, и в глазах у него убийство. Если бы не подымалы цыки, отгонявшие его прочь, ни один ковбой был бы растерзан в куски. Эта лошадь, казалось, ненавидела весь род человеческий и помышляла только о том, как бы стереть его с лица земли. Но самое страшное, что замечали в ней всадники, это то, что были люди, которых она ненавидела больше других. Сильнее всего проявляла она ярость при виде людей, похожих на ее врага. Необычайная история повсюду сопровождала эту лошадь и передавалась от всадника к всаднику на различных родео и других торжествах. Эта история гласила, что лошадь была найдена в степи в табуне необъезженных дичков с пустым седлом на спине. Запекшаяся кровь была у нее на шерсти, у морды и на коленях. Лошадь заарканили, связали, и всадники стали искать на ней раны и порезы, но не нашли ни царапинки. О поимке ее даны были публикации в местных газетах штата, причем описание ее было таково. Мышастой масти, с белой отметиной на морде, в чулках и с тавром, похожим на колесо повозки. Публикация печаталась изо дня в день в течение 2 недель, и никто не заявил притязаний на лошадь. Несколько дней ее продержали на пастбище, а потом один из всадников загнал ее в кораль. Ковбою приглянулась лошадь с первого дня, едва он ее только увидел. Сперва он решил, что это обыкновенная лошадь, кем-то немного испорченная. Но скоро он убедился, что лошадь придется повалить наземь, иначе не положить на нее седла. В глазах у нее горел огонек, который не нравился ковбою, потому что на своем веку он навидался лошадей всякого сорта и прекрасно знал, что означает этот огонь. Он держался на расстоянии и работал веревками с места, пока лошадь не опустилась на колени, а потом в растяжку и на бок. Седло было туго затянуто, и, проверив, хорошо ли сидит уздечка, он сел верхом на лежащую лошадь, изловчился и сдернул веревки с ног. То, что случилось в следующие несколько минут, не может быть передано словами. И сам ковбой понимал, что рассказывать об этом все равно, что пытаться нарисовать большой каньон Аризоны черную краской на черном холсте. Так или иначе, ковбою удалось добраться до ограды кораля и перемахнуть через нее, прежде чем лошадь как следует разошлась. И здесь, в безопасности, он осмотрелся и понял, в чем дело. Он вспомнил пустое седло, которое было найдено на спине у лошади 2 недели тому назад. Потом засохшую кровь, которой были измазаны ее морда и ноги. Горный лев, 1200 фунтов весом. Вот что такое эта лошадь, сказал ковбой, осматривая людоеда сквозь колье кораля. Вот откуда взялось имя Кугуар. И никогда кличка не подходила лошади больше, чем это имя мышастому жеребцу. Потом прошел слух о празднествах, устраиваемых 4 июля, в День независимости, в одном из больших южных городов. Там ожидалась езда на дичках и все, что полагается в таких случаях. Приз в $100 был обещан тому, кто доставит самую брыкливую лошадь. И вот как случилось, что в день торжества Кугуар впервые был выведен на арену. Подымальщикам и гоняльщикам было отдано распоряжение быть под рукой и смотреть, чтобы не вышло худо. И все оценили справедливость этого предостережения задолго до того, как кончился день. Кугуар был испробован, и $100 была вручена ковбою, приведшему лошадь. Он выиграл приз. Ни для кого не могло быть сомнений в том, что злей и трудней этой лошади нет. И не только там, но и всюду, где ездят на крутых лошадях. Лишних $50 было предложено ковбою за право оставить лошадь для родео. Ковбой отказался, и когда пришел последний день испытаний, вторые полсотни добавлены были к первым, и приняты. Купчая была выправлена, и с этого дня Кугуар пошел ходить от конюшни к фургону и от арены к арене. Его слава катилась из штата в штат. Слава бойца, людоеда, неукротимого дикаря, и по прериям и по городам собирались толпы народа, чтобы посмотреть, как будут с ним управляться наездники, потому что одно это стоило во 100 раз больше, чем входной билет на площадке Родео. Скоро по всему юго-западу из штата в штат народ только и говорил, что о Кугуаре не иначе, как если б он был кинозвездой, актером или принцем Уэльским. Туристы из Европы и из всех частей Соединенных Штатов приезжали и уезжали и увозили с собой рассказы о неукротимости этой лошади. Устроители Родео насторожились и принялись отбивать Кугуара друг у друга. Иметь Кугуара значило иметь полные сборы. И пришло время, когда конкурент, поставлявший норовистых лошадей для Родео, предложил за него чистоганам $500 и ушел несолоно хлебавши. Вряд ли его уступили бы и за 1000. Каждое лето мышастую лошадь погружали в поезд вместе с другими неукротимыми лошадьми и выгружали на какой-нибудь из арен Родео. Каждые несколько недель, 3 или 4 дня кряду, на ней ездили. Во время Родео по 2 или по 3 раза на день взбирался на нее незнакомый ездок, распахивались двери клетки, а из них вылетал визжащий, рвущийся ком стальных колец, обрушивался на арену, как бочка лавы, и земля взлетала из-под копыт до самой трибуны. Судьи, подымальщики и все, кто стоял вокруг, превращались в глаза, чтоб увидеть каждое движение Кугуара. В это время никто не дышал, но не дышать приходилось недолго, потому что уж очень скоро вылетал из седла ражий ковбой, который в эти несколько мгновений успевал получить немало злых толчков и сразу приходил к убеждению, что даже такому прекрасному ездоку, как он, не стыдно вылететь вверх тормашками вон из седла. Такова была эта лошадь. Редко всаднику приходилось возвращаться издалека. И чаще всего только несколько шагов было между встающим с земли седоком и стойлом, из которого он только что вылетал вихрем. Как норовистая, неукротимая лошадь, Кугуар не знал соперников. Ни в этом, ни в соседних штатах не было лошади, которая могла бы поспорить с ним в умении прыгать и бить задними ногами. И часто знатоки удивлялись, потому что всякий, кто понимал в лошадях, мог видеть, что у кугуара нет прирожденной злобы, как у большинства брыкливых лошадей Родео. У этой лошади было немало ума, это видно было потому, как она сбрасывала с себя человека. Обычная брыкливая лошадь сплошь и рядом, брыкаясь, усаживает обратно в седло потерявшего равновесие всадника. Кугуар же, почувствовав, что человек подался на дюйм, никогда не возвращал ему этого дюйма. С этой минуты седло начинало уходить из-под седока. Недюжинный ум был виден и в том, как ненавидел кугуар человека. Потому как он злится, говорил ходивший за ним ковбой. Видно, что кто-то обошелся с ним как болван. Но есть у него что-то на уме и помимо злости, он будто о чем-то скучает. Порой найдет на него стих и меня подпускает, и радуется мне, будто принимает меня за кого-то другого. А пройдет этот стих, и не суйся к нему, так и брызжет пеной. Первые 2 года кугуар был самой свирепой из всех лошадей, какие только бывали на Родео. Это было жестокое время не только для лошади, но и для всех, кто ходил за ней и пытался сесть на нее верхом. В сердце лошади было столько яда, что, казалось, одной ненавистью она и жила. Это была ее пища, и брусья и колья, которые отделяли ее от людей, показывали, как она жаждет убийства. Глубокие следы зубов и копыт говорили об этом достаточно ясно. Не эта лошадь стояла перед ковбоем 8 лет тому назад. Тогда она не искала битвы и только хотела избавиться от человека, только старалась порвать веревку. И хотя недоверие и ненависть к человеку были у нее в крови, у нее не рождалось желания уничтожить и искалечить ковбоя. Она немало бесилась в коралях Рокин-Эр, и Клинту не приходилось слишком зевать в седле. Но это была детская забава по сравнению с тем, как бесновался кугуар. Между дымкой и кугуаром была такая же разница, как между человеком, играющим с самим собою в мирную игру, и игроком, который со злейшим врагом ставит всю свою жизнь на карту. Кугуар убил бы себя самого, чтобы дорваться до человека. Он не заботился о собственной шкуре и жил для одной только ненависти. Но, как ни сильна была эта ненависть, он не старался причинить вреда никому, кроме тех, кто ходил за ним или пытался на нем ездить. Возможно, это объяснялось тем, что кругом всегда было слишком много народа. Трибуны были полны народа, народ толпился вокруг проходов и коралей Родео. Может быть, эти толпы смущали его, и потому он смирно стоял, пока кто-нибудь не подходил к нему ближе. Маленький веснушчатый человек, который разделался только что с большим финалом, подошел однажды к стойлу корали, чтобы сесть на кугуара. Он приехал из другого штата и в течение первых 3 дней Родео показал себя мастером в деле объездки дичков и в работе с быками. «Ей-ей!» сказал он, когда кугуара загнали в стойло для седловки. «Я недаром отмахал столько миль, чтобы сесть на эту лошадку». Он пощупал свои кривые шпоры, чтобы проверить, прочно ли они сидят на ногах. «Я вам покажу», — продолжал он, улыбаясь, «как играют джигу шпорами на лошадиных ушах». Маленький вакера, ковбой, был в ударе. Он не был в городе год или больше, и случай поездить на злых лошадях при толпах народа был для него праздником. Единственными свидетелями его искусства были кактусы и испанский кинжал. А скачка на крутых дичках по пересеченным равнинам и высоким холмам куда меньше давала возможности всаднику показать себя, чем ровная арена, где играет оркестр и галдит народ. «Эта лошадка в моем вкусе», — сказал он, осмотрев кугуара. То, как вела себя лошадь во время седловки, немало не смутило его. Улыбка на его лице расплывалась все шире по мере того, как приближалось время карабкаться на загородку. Как истый наездник прерий, он рад был всему, что могло показать его искусство и ловкость. И явись кугуар прямой дорогой из ада, вырасти у него рога и вилкою хвост и двойные копыта, он оскалил бы зубы еще шире и годовым своим заработком побился бы об заклад, что заставит его поджать хвост и пуститься на утек туда, откуда пришел. «Всадник в седле!» — крикнул гоняльщик, но судьи уже впились глазами в арену, потому что кугуар был на выходе. Ковбой испустил воинственный клич и улыбнулся, когда распахнулись ворота стойла, и кугуар был раскупорен. Ту же улыбку довез он до судей и, подъехав к ним, лихо черканул своими кривыми шпорами от самых ушей повисшего в воздухе коня до задней луки седла. «Эп!» — гаркнул он, когда воющий кугуар прянул вверх от земли. Облако пыли скрыло от глаз судей то, что случилось дальше. Но если бы не было пыли, они б не успели уследить за этим, потому что случилось это слишком быстро. Мгновением позже пружиной согнувшаяся лошадь мышастого цвета неслась по арене к забору и к стойлам. Ковбой по-прежнему воинственно гикал, но он подался в бок и болтался в седле, точно кнут на кнутовище. Кугуар добивал ездока. Подымальщики выехали на арену, чтобы овладеть головой коня, прежде чем он успеет сбросить с себя человека. Но было уже поздно. И в ту же секунду зрители на трибуне побледнели и ахнули все как один. Потому что резкий толчок выбил ковбоя из седла, и прежде чем всадник успел упасть, кугуар вскочил на дыбы, обернулся и, прижав уши, сверкая зубами и полыхая копытами, рванулся к повисшему на поводьях врагу. Мгновение человек болтался в воздухе, потом упал, и лошадь-кугуар кугуаром ринулась, чтобы прикончить жертву. Провидение или что-нибудь в этом роде вмешалось тут в дело, потому что, когда всадник упал и коснулся земли, он был по другую сторону забора и не был окончательно превращен в порошок. Но даже тут кугуар не отстал. Слышно было, как под ударами копыт в щепу разлетается тес, когда две веревки упали рассвирепевшему зверю на шею. Несколько всадников подскакали к ковбою и увидели, что он сидит и трясет головой, будто старается восстать из мертвых. Он поднял глаза на обступивших его людей, и недоуменная улыбка расплылась по его лицу. Потом он взглянул на свое платье и заметил, что на нем почти не осталось рубахи. Лицо его сморщилось, когда он повернулся. Колотье прошло по ребрам и по спине. Он посмотрел на свои самодельные, сыромятные кожи, помятые и изорванные жестокими копытами штаны. При виде этих следов он снова улыбнулся и вымолвил через силу: «Счастье мое, что на мне были эти штаны, иначе я был бы сейчас в костюме Адама». С этого дня ковбой с веснушчатым лицом бывал или старался бывать на всяком родео, которое осчастливливал своим участием кугуар. Он наскочил на лошадь, на которой не сумел усидеть, и не мог взять в толк, как такое могло случиться. Никогда еще он не видал лошади, которая была бы для него слишком трудна. А для кугуара недостаточно было одного лишь умения и нервов. Здесь нужно было что-то другое, и он понять не мог что. Каждую зиму, весну и осень он проводил в прерии, делая свое дело. А когда приходило лето, он пускался вдогонку за кугуаром, полный новых надежд на то, что он сможет вернуться на ранчо и заявить своему хозяину, что он обработал кугуара на ядь ровным счетом в одну минуту. Два лета он бродил за кугуаром с родео на родео, состязаясь с другими искусными ездоками. И трижды за это время ему удалось добраться до кугуара и попытать счастье. Но всякий раз эти попытки кончались тем, что он падал на земь и пускался бежать. «Эта лошадь знает, что делает», — как-то сказал он одному из всадников. «И потому-то я никак от нее не отстану». Прошло еще три долгих лета работы на родео, а кугуар по-прежнему вызывал на бой лучших ездоков мира. Снова пришла весна и новые родео, и в афишах опять стояло: «Будет участвовать кугуар». Дальше в афишах рассказывалось о том, как за 5 лет ни один ездок не сумел усидеть на лошади до выстрела из ружья, и ковбои, читая афишу, замечали: «Совершенно верно, чистая правда». Дымка продолжал швырять людей направо и налево всю эту весну и все лето. Он держал свой рекорд и дальше, до поздней осени. А потом, к началу родео, ковбой, приехавший на зиму из Вайоминга на юг, услыхал о его подвигах. 2 днями позже этот объездчик явился в главный штаб родео и, заметив, что слышал чудеса о кугуаре, записался в число охотников. Пробы и полуфиналы показались ему детской игрой. Кугуару допускались лишь те, кто справлялся с большим финалом. И так как ковбой пришел на родео только для того, чтобы помериться силами с кугуаром, все прочие лошади были для него только ступенькой. Он легко добился права сесть на лошадь, а вместе с тем и право на получение $1000 в случае, если усидит в седле. На следующий день после полудня он был у стойла для седловки. Подходило ему время по-настоящему испробовать свое умение. И в ожидании этого он осматривал, крепки ли ремни и подпруги, удержат ли они седло на спине кугуара во время решительной схватки. Судья выкрикнул его имя, и тотчас же мышастая лошадь была загнана в клетку. Она глянула на него сквозь брусья загона и захрапела. Ездок присвистнул при виде пышущей злобой морды и, слегка усмехаясь, заметил: «Сдается мне, эта лошадь нисколько не похожа на тех, на каких я когда-либо ездил. Ну да ладно, пожелаю себе удачи». «Удача тут нужна большая», — ответил ему один из ковбоев. Седло было положено, подпруга затянута, потом всадник перелез через брусья клетки и сел на спину, с которой скатывались лучшие наездники страны. Он подобрал немного поводья, ноги подал чуть-чуть вперед и откинулся назад, чтобы встретить первый толчок. Затем снял с себя шляпу и, вытянув ее в руке для баланса, крикнул: «Пошел!» Правильней было бы, если бы он крикнул «полетел!». Во всяком случае, судьи увидели человека и лошадь только тогда, когда они были уже на арене. На всех лицах было написано удивление, когда после того, как улеглось первое облако пыли, оказалось, что всадник все еще в седле и, главное, не собирается падать. Судьи сидели на своих лошадях и, остолбенев, смотрели на представление. Редко приходится видеть такого всадника на таком коне. И все они были так захвачены происходившим, что не заметили, как всадник отработал положенное время и забыли выстрелить из ружья в знак окончания скачки. Потом кто-то крикнул и вывел их из оцепенения. Выстрел был дан, и не успел еще стихнуть его звук, как всадник скатился с лошади. С него за глаза довольно было полученной порции. При первом прыжке он почувствовал, будто позвоночник проткнул ему глотку. И это чувство повторялось при каждом быстром толчке, пока он едва не потерял сознание. Но он был хороший ездок и продолжал держаться. Старался прогнать дурноту и в то же время боролся с лошадью. Ему казалось, что прошло не меньше часа, когда он услыхал слабое эхо выстрела и смутно понял, что взял первый приз. Он первым справился с этой лошадью, и этого с него было довольно. Его не печалило в эту минуту, что до финиша он не дошел. Один из всадников, который знал Кугуара как нельзя лучше, смотрел, как лошадь пошла на выход с таким же трепетом, как и всегда. Он десятки раз уже видел, как выходил Кугуар, и когда это последнее представление пришло к концу, он наклонился к стоявшему рядом с ним парню и сказал: «А знаешь, мне кажется, что Кугуар начинает сдавать. Что-то не тот он последние разы, и в особенности сегодня. Взберись на него этот ковбой прошлым летом, голову даю наотрез. Он не выдержал бы так долго». «Да, мне тоже сдается, что нет в нем той прыти», — согласился с ним всадник. «Но этого нужно было ожидать, потому что Кугуар таскается по аренам вот уже 6 лет. Я и то не пойму, как он не разбил еще себе ноги за столько лет». Эти замечания были справедливы. Они нисколько не касались ковбоя, которому только что удалось досидеть до конца. Уговоривших и в мыслях не было, что они смогли бы сделать то же. Больше того, и другие ковбои обратили внимание на перемену. Кугуар начал сдавать, и, глядя на него, с трудом можно было себе представить, что за лошадь Кугуар был прежде. С каждым разом заметнее становилось, что Кугуар сдает. Маленький Вакера из соседнего штата в эту осень вернулся домой довольным. Он был вторым человеком, который ездил на Кугуаре, а к закрытию последнего в этом году родео еще 2 усидели на знаменитом коне. И мало того, что усидели, дошли до финиша. Народ на трибунах был изумлен и пришел к заключению, что лошадь не так уж трудна. Награда в $1000, обещанная всякому, кто справится с Кугуаром, упала до 500, потом до 300, и репутация неукротимого зверя начала быстро сходить на нет. Даже ненависть его к человеку, казалось, стала слабеть. Однажды он сбросил всадника, и тот упал к самым его ногам. Толпа затаила дыхание, ожидая, что ковбой будет разнесен в куски. Кугуар растерзал бы его в мгновение ока, случись это год назад. А теперь он как будто и не приметил человека. Он проскакал над ним, осторожно опуская копыта, чтобы не задеть ковбоя. По трибуне прошел ропот. Ворчали, что Кугуар — ничуть не норовистая лошадь, а ручной жеребец, которого научили брыкаться. А насчет репутации людоеда похоже было на то, что это липовый козырь, пущенный в оборот для приманки. Что бы там ни говорили на трибунах, у Дымки были свои причины, чтобы мало-помалу перестать быть Кугуаром. Не то чтобы расшатались и ослабели его ноги, нет, просто давал себя знать самый ход вещей, когда год за годом он встречался с незнакомыми всадниками. И хотя никто из них не искал близкой дружбы с ним, никто из них не давал и пищи для ненависти. Ни разу с того дня, как Дымка впервые тряхнул головой перед высокой трибуной, ни палка, ни прут не коснулись его. Первые несколько лет сердце, вложенное в него мексиканцем, управляло его действиями. Яд ненависти мешал ему замечать доброе обращение. И только на 5-й год его острые уши стали ловить знаки восторга и восхищения, которыми он был окружен. Имя Кугуара еще жило, но лошадь, носившая это имя, быстро утрачивала на него права. Пришла следующая весна. Здесь и там стали открываться родео, и хорошие ездоки, как и прежде, пустились за Кугуаром в надежде, что рано или поздно они смогут стащить седло со спины коня и сказать: «Я на нем ездил». Но не пришла еще и середина лета, а у многих ковбоев надежда эта развеялась дымом, потому что Кугуар больше не был Кугуаром. Эти быстрые, кривые, жесткие прыжки, которые вытрясали разум и чувство баланса из лучших наездников, исчезли. И Дымка стал заурядной, брыкливой лошадью, только и всего. Всадник за всадником взбирались к нему на спину и скакали на нем, и правили им по своей воле. Кугуар продолжал брыкаться всякий раз, как его седлали. Но чаще и чаще его доводили до финала, пока, наконец, ни один ездок уже больше не вылетал из седла. Скоро безопасно стало ухаживать за мышастым конем. Не нужно уже было высоких коралей для защиты от его копыт и зубов. И, подобно другим коням, его можно было теперь вести из вагона конюшни к площадкам Родео без веревок, держащих его позади на приличном расстоянии от конюха. Потом однажды кто-то привел на Родео большую серую лошадь с широкой костью и заявил, что вот он, настоящий неукротимый. И действительно, лошадь была дика. От горбатого носа до глубоких с поволокою глаз, от впалых щек до массивной шеи, все говорило, что это лошадь с природным норовом. Но что делало ее неоценимой для Родео, это ее умение брыкаться. Тотчас ей дано было имя «Серый Кугуар», как бы для того, чтобы заменить настоящего кугуара. Но серый дикий не выдерживал сравнения с кугуаром времен расцвета. Начать с того, что серая лошадь была злонравна по природе. У нее не было ни ярости, ни ума кугуара. В ней только и был, что неукротимый норов, и не ей было спорить с мышастым людоедом, хоть и была она дикарь-дикарем. С самого начала удалось ей сбросить несколько седаков, и тогда-то слава старого кугуара начала меркнуть. Появление серого дикаря было как бы поворотным пунктом в карьере Дымки, а потом и очень скоро пришел последний его день на Родео. Как обычно, объявлено было, что выступит кугуар, и те, кто знал понаслышке, но никогда не видел этой лошади в деле, загорелись волнением, когда знаменитый конь показался в загоне для седловки. Многие на трибунах видали когда-то, как треплет он седаков, и у многих остановилось дыхание, когда отворились ворота загона. От этой лошади ждали всего и надеялись, что она превзойдет ожидания. Ворота открылись, из них вырвалась мышастая лошадь с ковбоем в седле, и неукротимый кугуар пошел по арене ровным галопом. Везде и всегда с небольшим уважением относятся к бывшим. Если бы кугуар боролся и бушевал, как когда-то, ему кричали бы «браво», и толпа была бы в восторге, но лошадь отбушевала. Не осталось в ней прежней злобы, потому что сердце Дымки выросло и заглушило сердце, принадлежащее кугуару. Он стал теперь бывшим, и ничего ему не хотелось, кроме как снова стать ковбойской лошадью Дымкой. Зрители были разочарованы. Им казалось, они даром заплатили деньги. Слышны были крики: «Уберите его, ему впору молоко возить! Продайте его под дамское седло!» Ковбой доскакал на кугуаре до другого конца поля. Там он остановился, слез и, слыша, как воет народ на трибуне, похлопал лошадь по шее. «Не тужи, старина, ты свое дело сделал. Будь на то моя воля, я спустил бы тебя на этот табун, что там воет и верещит, и ты показал бы им, где раки зимуют. Но где твоя злость?» В этот день закрывалось Родео. Вечером были розданы награды, а на утро лошадей погрузили в вагоны конюшни для отправки в город, где должно было состояться Родео. В этих теплушках было местечко, где всегда во время пути стоял кугуар. Но на этот раз это место было занято серой лошадью, которая захрапела, когда тронулся поезд. Кугуар был оставлен в загоне, и, стоя в одиночестве, смотрел, как поезд исчезает из глаз.